Рабочий контроль и начало национализации. 26 октября Ленин заявил, что новый режим будет основываться на принципе рабочего контроля. Декрет от 27 ноября определил его формы. Теоретически рабочий контроль должен был осуществляться всеми трудящимися предприятия через выборный заводской комитет, а также состоящих при нем представителей администрации и инженерно-технических работников. Трудящиеся получали доступ к бухгалтерским книгам, складам, могли контролировать обоснованность найма и увольнений. Этот декрет как бы узаконивал положение вещей, реально существующее на многих предприятиях с лета 1917 года. Практически же декрет отстранял заводские комитеты от управления предприятиями. Они теперь входили в иерархическую структуру, где большинство составляли люди, далекие от проблем рабочих комитетов. При каждом городском совете был создан совет рабочего контроля, состоящий из представителей профсоюзов и кооперативов. Их высшим органом был Всероссийский совет рабочего контроля. Структуру его узаконивало поглощение заводских комитетов профсоюзами и советами, где заправляли большевики. Первый съезд профсоюзов 7-14 января 1918 года должен был подтвердить подчинение завкомов профсоюзам. В окончательной резолюции, представленной большевиком Лазовским, отмечалось, что контроль над производством ни в коей мере не означает перехода предприятия в руки трудящихся данного предприятия. Последний пункт недвусмысленно свидетельствовал о том, что заводские комитеты и комиссии профсоюзного контроля должны подчиняться инструкциям, исходящим от Всероссийского совета рабочего контроля. В действительности этот совет ни разу не собирался как самостоятельный орган. С самого начала он влился в Высший совет народного хозяйства, ВСНХ, созданный декретом от 15 декабря. На него возлагалась задача по проверке экономической деятельности государства, централизации и руководству всеми экономическими органами и подготовке законов, касающихся экономики. Он подчинялся непосредственно правительству и имел двойную структуру – вертикальную, главки, центральные органы, управляющие работой различных отраслей промышленности, и горизонтальную – совнархозы или региональные советы народного хозяйства. ВСНХ обладал большими полномочиями, мог конфисковывать, приобретать, опечатывать любое предприятие. Его сотрудниками стали представители различных министерств, народных комиссариатов по экономике, которым помогали буржуазные специалисты. Привлечение советским государством буржуазных специалистов предполагалось Лениным в очередных задачах советской власти, как компромисс, необходимый, поскольку комитеты рабочего контроля, советы и заводские комитеты не умели организовать производство. Рабочий контроль заводских комитетов был вытеснен профсоюзами и советами, а затем учреждениями ВСНХ. Рабочий контроль, ведущийся очень неумело, на некоторых предприятиях в период июня-октября 1918 года сменился государственным рабочим контролем над самими рабочими, неспособными организоваться. Рабочие не поняли происходящего. Для них главным было, что бывший хозяин побежден и признаны заводские комитеты. Кроме того, на пятый день после революции был, наконец, торжественно провозглашен 8-часовой рабочий день, запрещался детский труд, стала обязательной выплата пособий по безработице и болезни. 14 декабря правительство подписало первый декрет о национализации ряда промышленных предприятий. По утверждению Маля, первые национализации, речь идет о 81 предприятии, национализированном до марта 1918 года, санкционировались по инициативе на местах. Эта национализация была прежде всего мерой наказания и заранее не планировалась, в отличие от той, которая стала систематически проводиться с лета 18 года. Управление национализированными предприятиями было выведено из-под рабочего контроля и передано главкам ВСНХ. На крупные предприятия главки назначали комиссаров, представителя государственной власти, и двух директоров технического и административного. Административный директор, названный затем Красным, обычно член партии, часто бывший рабочий или мастер этого предприятия, поддерживал отношения с заводским комитетом. За неимением инженерно-технических кадров пролетарского происхождения техническим директором становился бывший инженер или управляющий предприятие. Если промышленные предприятия национализировались постепенно, то крупные банки, прекратившие все операции и заморозившие счета, сразу же, с 27 декабря, стали объектом государственной национализации. В январе 18 года принадлежавшие им чеки и акции были конфискованы, а государственные задолженности, около 60 миллиардов рублей, из них 16 миллиардов внешнего долга, аннулированы. Кроме основных вышеупомянутых декретов правительства, заседавшие по 5-6 часов каждый день, в первые недели своего существования приняло ряд реформ. Вот наиболее важные из них. Отмена старорежимных чинов, титулов и наград, а также неравенство званий, выборность судей, создание революционных трибуналов, в частности, трибунала, занимающегося преступлениями печать, признание гражданского брака, обсуждение закона, облегчающего процедуру развода, секуляризация гражданского состояния, отделение церкви от государства и школы от церкви, переход на григорианский календарь с 1-14 февраля 1918 года.